Клэр заглянула в комнату Мэри Кэтрин убедиться, что та уже в постели. Клэр отсутствовала не более получаса, но ее матери иногда удавалось исчезать и за меньшее время. — Все в порядке? — спросила Ясмин, когда Клэр присоединилась к ней на кухне. — Странно, что ты оставила ее одну. Мне необходимо было подышать свежим воздухом. Подумать кое о чем. Я надеялась, что ты уже вернулась, но... Клэр пожала плечами. Ясмина швырнула яблоко, которое только что взяла из вазы с фруктами. Вместо того, чтобы жалить меня своими ядовитыми замечаниями, почему бы тебе сразу не добить меня? Ну, скажи, что ты не одобряешь мое увлечение. Я не одобряю твое увлечение. Подруги враждебно посмотрели друг на друга. Ясмин первая отвела взгляд. Чертыхнувшись, она плюхнулась на стул и принялась срезать с яблока кожуру. Клэр подошла к холодильнику и налила себе стакан свежего апельсинового сока, который Гарри готовила каждое утро. «Прости, Ясмин, я не имела права говорить тебе этого. Кто я такая, чтобы вмешиваться в твою жизнь?» «Ты моя лучшая подруга, вот кто. Это дает тебе право иметь свое мнение, которое мне следовало бы держать при себе. Наша дружба держится на прямоте и искренности. О, я тоже всегда так думала, но ты никогда не была искренней со мной. Ты даже не назвала мне его имени». Если бы я могла, обязательно рассказала бы тебе о нем. Клэр внимательно посмотрела на взволнованное лицо подруги и ее покрасневшие глаза. Она плакала. Клэр села рядом, взяла яблоко из нервных рук Ясмин и задержала их в своих ладонях. Я вела себя грубо только потому, что я обеспокоена. Обеспокоит меня то, что 90% времени ты страдаешь. Вот почему я не одобряю этот роман. Ты несчастлива, Ясмин. А ведь любовь должна делать людей счастливыми. Обстоятельства далеко не идеальны. Проще говоря, это худший сценарий, который можно себе представить. Жалобно улыбнулась Ясмин. Он женат. Да. Клэр так и думала и боялась этого. И вот теперь, зная это наверняка, переживала еще больше. Другой причины скрывать это я предположить не могла. Извини меня. Клэр было ясно, что Ясмин страдает глубоко и искренне. Это был не каприз и не романтическое приключение, которыми изобиловала раньше ее жизнь. Когда они подружились, Ясмин вела очень активную светскую жизнь, вращалась в самых изысканных кругах Бомонда. Среди ее поклонников были профессиональные спортсмены и бизнесмены-магнаты, кинозвезды и наследные принцы. Около года назад бурные любовные романы внезапно прекратились, и Ясмин все чаще стала исчезать в неизвестных направлениях. Она стала осторожной и скрытной, иногда впадала в глубокую депрессию, смены настроения были частыми и резкими. Кроме этого загадочного возлюбленного, у Ясмин теперь больше никого не было. Во всяком случае, Клэр не замечала других увлечений. Несомненно, Ясмин была влюблена, но любовь приносила ей глубокие страдания. «Вы встречаетесь с ним здесь, в Нью-Орлеане?» — мягко спросила Клэр. «Он живет здесь», — ответила Ясмин. Клэр удивилась. «Ты познакомилась с ним здесь?» «Нет, мы встретились в одном из восточных штатов в прошлом году. Простое совпадение, что мы оба оказались из Нового Орлеана». «Удобное совпадение». Клэр ненавидела себя за те мысли, что лезли ей в голову. Этот человек, судя по всему, знал толк в такого рода делах и ловко использовал привязанность Ясмин к его родному городу. «Не такое уж и удобное», — мрачно ответила Ясмин. «Он страшно боится, что его жена узнает о нашей связи до того, как ему удастся развестись с ней». «У него такие планы?» Ясмин резко повернула голову. «Да», — ответила она раздраженно, — «такие планы. Не думаешь же ты, что у меня будет столь длительный роман с женатым человеком и без настоящей любви? Как только это будет возможно, он разведется и женится на мне. Ясмин?» «Да, Клэр, именно так он и сделает. Он любит меня, я знаю». «Я не сомневаюсь в этом», — неуверенно пробормотала Клэр. «Если он так ее любит, почему причиняет ей столько страданий?» — задавала она себе вопрос. «У него есть дети? Двое. Мальчику 10 лет, девочке 6. Он без ума от детей. Я помню о них, Клэр. Не думай, что я забыла. Представляю, что будет означать для них развод. О, Боже!» Она облокотилась на стойку бара и закрыла лицо руками. Как подумай о том, что разрушаю семью, мне нехорошо становится. Но он не любит свою жену. И никогда не любил. Секса у них практически и не было. Молчание Клэр было очевидно, слишком красноречивым, потому что Ясмин подняла голову и посмотрела на нее. «Именно так», — подчеркнула она. «Он сам говорил мне, но я догадалась и раньше. В первую нашу близость он был так потрясен, что я даже подумала, он сейчас заплачет. И тогда он сказал мне, что его жена скорее умрет, чем позволит ему запустить туда свой язык, даже если втайне и мечтает об этом. Она считает, что секс без стыдливости и запретов — просто разврат, так что в постели всегда равна и однообразна». Ясмин никогда не церемонилась, рассуждая о сексе. Прежде она часто забавляла Клэр интимными подробностями своей активной сексуальной жизни. Сейчас она сидела, скобля ногтем холодную мраморную поверхность стойки бара. «Я самая восхитительная женщина в его жизни, Клэр. Я буду ему хорошей женой. Тогда почему он не покончит с этой двойной жизнью? Зачем мучить и тебя, и себя?» «Он не может», — грустно покачала она головой. «Развод отразится на его карьере, он очень известная фигура. К тому же он тесно завязан с роднёй жены и их друзьями. Господи, это же будет кошмар! Он должен все продумать и выбрать подходящий момент. А мне предстоит запастись терпением и ждать того дня, когда мы сможем быть вместе». Клэр была не столь оптимистична и чувствовала, что она, как подруга, должна выступить в роли адвоката дьявола. «Ясмин, такие истории редко имеют счастливый конец. Такие истории? Да откуда ты знаешь, какая она?» Клэр поняла, что Ясмин сейчас даст волю эмоциям и решила свои придержать. «Все, что я имела в виду, так это обычную практику в такого рода делах. Мужчины, которые занимают высокое положение в обществе, редко оставляют своих жен и семьи ради любовниц». «Ясмин», — мягко спросила она, — «скажи, а он белый? И что из того?» Реакция Ясмин сама подсказала ответ. «Это ведь юг, Нью-Орлеан. Мужчины здесь придерживаются традиции», — начала была Клэр. «Он не такой, как все», — гневно перебила ее Ясмин. «Он, как никто другой, лишен расовых предрассудков». Клэр вымученно улыбнулась. «Я уверена, что он именно такой, иначе ты не могла бы любить его». Клэр понимала, что пора отступить. Ясмин была слишком эмоциональна, чтобы выдержать откровенный разговор. Сейчас она напоминала раненого зверя, который кидается на любого, даже того, кто ему пытается помочь. «Прости, что я начала этот разговор, Ясмин. Не будь так снисходительна ко мне, Клэр. Я вовсе не стремлюсь к этому». «К черту!» — Ясмин спрыгнула со стула. «Я сомневаюсь, что ты поверила хоть слову из того, что я рассказала тебе. Ты, наверное, думаешь, что он просто трахает меня так, из удовольствия». Клэр отодвинула свой стул и тоже встала. «Спокойной ночи, я иду спать». «Ты бежишь, потому что тебе нечего возразить». «Да», — прокричала в ответ Клэр. «Я отказываюсь спорить с тобой, потому что это бестолку. Если я скажу что-нибудь плохое о нем, ты кидаешься на его защиту. Меня не волнует, кто он, твой любовник. Моя единственная тревога о тебе, о том, что ты несчастлива. Если ты хочешь так жить, что ж, твое дело. В конце концов, до тех пор, пока это не отражается на твоей работе, меня это не касается». «Так уж и нет. А как же твоя зависть?» «Зависть? Не разыгрывай передо мной святую наивность, Клэр. Я тебя вижу насквозь. Я безумно влюблена в парня, который готов перевернуть всю свою жизнь ради меня, в то время как твоя личная жизнь стерильна, как у монахини». Клэр мысленно сосчитала до 10. Когда Ясмин бывала недовольна собой, она становилась агрессивной и задиристой, пытаясь найти выход своим эмоциям. Такой уж был у нее характер, и Клэр за годы их дружбы научилась терпению. Однако от этого было не легче, и бурные выходки Ясмин не оставляли Клэр равнодушной. Она знала, что на следующее утро Ясмин будет извиняться, заискивающе улыбаться, называть себя эгоистичной сукой, умолять о прощении, но на сегодняшний вечер Клэр было достаточно впечатлений, и истязать себя дальше она не собиралась. «Думай, что хочешь. Я устала. Спокойной ночи. Этот Кассиди, как хоть его зовут, я не знаю». Клэр погасила свет в холле и направилась к своей спальне. Ясмин намека не поняла и плелась следом за Клэр, словно надоедливый щенок. «Ты, надеюсь, была с ним холодна и надменна?» «Я держалась враждебно. Но он понял, что его водят за нос». Клэр резко остановилась и обернулась. «Что ты имеешь в виду?» Ты же мастерица увиливать от прямых ответов. Клэр, но, судя по моему первому впечатлению от Кассиди, он не из тех, кто готов воспринимать серьезно женский треп. Я уверена, что в этом смысле он не воспринимал меня как женщину. Он ведь был здесь как лицо официальное. Но он проторчал, бог знает сколько времени. У него было много вопросов. И у тебя нашлись на них ответы? Клэр сурово посмотрела на подругу, лишь на некоторые. Он хотел привязать меня к убийству Уайльда, а связи никакой не вырисовывается. «Как ты находишь его? Сексуальным?» — спросила вдруг Ясмин. «Твой вопрос, я полагаю, относится к помощнику прокурора, а не к этому евангелисту». «Ты опять увиливаешь, Клэр. Ответь мне». «Я как-то не думала о сексуальности Кассиди, а я думала. Он очень сексуален, причем в самом порочном смысле. Ты не находишь?» «Не помню. Готова спорить, что он трахается с открытыми глазами и стиснув зубы. Меня возбуждает даже сама мысль об этом». Ясмин явно провоцировала подругу. Решив не реагировать, Клэр обернулась и спокойно сказала: «А я думала, что ты влюблена». «Да, я люблю, но я не слепая. И пока не умерла», — парировала Ясмин. И уже через закрытую дверь в спальню Клэр прокричала: «И хотя ты стараешься казаться холодной с этим Кассиди, да и всеми остальными, ты вовсе не такая, Клэр Лоран». Прислушиваясь к удаляющимся шагам Ясмин, Клэр глянула на свое отражение в зеркальной дверце шкафа. Сейчас она не походила на себя, взволнованная, смущенная, испуганная. И виной тому был лишь один человек — Кассиди.